Суперкурс Тамары Дельман «История мира». Глава первая. Первобытность. Лекция пятая. Как люди верили. В августе 1939 года немецкие археологи вели раскопки в пещере на юге Германии. Они нашли здесь очень интересные захоронения неандертальцев. Но 25 августа большинство участников экспедиции пришли по вестке. Им надо было явиться в армию. До начала Второй мировой войны оставалось 5 дней, хотя они-то этого, конечно, не знали. Последний день работы геолог Отто Вельцинг нашел 200 маленьких кусочков бивня мамонта. Он собрал их и положил среди других находок. Но дальше, в течение многих лет, о них никто не вспоминал. Кому нужны какие-то маленькие осколочки? Только через много лет ученые постепенно, с большим трудом, сложили эти маленькие кусочки и получили удивительную фигурку. Это был человек с головой льва. Самое древнее в мире изображение какого-то волшебного существа. Что делали обитатели пещеры с этой фигуркой? Почему она вся была потерта, так, как будто ее все время гладили, передавали из рук в руки? Может быть, они поклонялись ей? Может быть, совершали какие-то обряды? Может быть, они брали ее с собой на охоту, чтобы обеспечить удачу? А почему рядом были спрятаны еще другие странные вещи? Мало того, позже, неподалеку, ученые нашли еще одну статуэтку с головой, теперь уже львицы. Ну, в других местах найден, например, рисунок человека с головой птицы, который почему-то упал перед бизоном. Есть изображение в одной из пещер во Франции совсем странного существа. У него есть лапы и хвост. Он похож сразу и на волка, и на какое-то рогатое животное. А вроде бы немножко и человек. Кто все эти существа? Этот вопрос, конечно, очень волнует ученых уже очень давно. И объяснения даются разные. Но в основном мысль такая. У индейцев Северной Америки еще в XIX веке ученые узнали такое понятие, которое теперь применяют ко всем народам. Это тотем, волшебный предок. Такой предок обычно был или растением, или животным. Люди говорили: «Я из рода волка», «Я из племени ягуара» или что-нибудь в этом роде. Что это значит? Это значит, что все люди, принадлежавшие к этому роду или к этому племени, верили, что их предок – ягуар, медведь, волк, а может быть, заяц или черепаха или кто-то еще. И раз это их предок, то, скорее всего, это значит, что они не могут его убивать. Ну, нельзя же убивать ягуаров, если это твои родственники, или волков, или зайцев. Но бывало, правда, и наоборот, что считали, ну, раз это предки, они же нас кормят, можно на них охотиться. Но обычно нельзя было их трогать, потому что это родня. И вот эти предки, которые живут, конечно, где-то в лесу, которые связаны с предыдущими поколениями и с огромным животным миром, они охраняли людей, они помогали людям, и поэтому, наверное, их изображали. Наверное, считали, что те уже обычные люди, которые умирают, они уходят в этот мир предков, в этот волшебный лес, скорее всего, становятся там вот такими же тоже странными животными. Ну, а что вот это все-таки за странное существо, которое нашли в Германии? Он кто? Он не совсем лев и не совсем человек. Тут тоже можно объяснить по-разному. Может быть, это жрец, который изображает просто волшебное животное и надел маску или, может быть, даже голову какого-то убитого зверя. Может быть, это какое-то символическое изображение такого волшебного существа, который частично принадлежит нашему миру. Может быть, он происходил из него, а частично какому-то совсем другому. Мы знаем, что в разных частях мира люди поклонялись животным. Даже в куда более позднее время. Например, в египетских изображениях мы часто видим существо, у которого тело человека, а голова – птицы ибиса. Это бог мудрости Тот. Или, может быть, тело женщины с головой кошки или с головой коровы. Были и такие богини. И, скорее всего, когда-то в глубокой древности, еще до того, как возникла египетская цивилизация, тоже в первобытности, предки древних египтян поклонялись богам в виде животных, а потом они стали уже немножечко похожими и на людей. Есть и другой вариант. Наверное, если спросить любого школьника, какая птица всегда служит греческому богу Зевсу, все сразу скажут, что это орел. А какая птица у Афины? Сова. Ну, кроме совы, Афину еще часто изображали со змеей. Вот эти греческие боги, они выглядят вполне как люди, но рядом с ними есть животные. У Зевса это, скажем, не только орел, а еще и бык, в которого он часто превращается. И, скорее всего, вот эти изображения – это следы тоже древних, уходящих в первобытность представления о том, что животные – это боги. И если мы ищем самые древние следы таких представлений, то они уходят в глубокую-глубокую первобытность, когда не было ни Древнего Египта, ни Древней Греции, когда жили еще, скажем, в Европе совсем древние первобытные люди, еще даже не Homo sapiens, от которых произошли мы, а наши двоюродные предки – неандертальцы. Мы знаем, что неандертальцы, судя по всему, все время охотились на пещерных медведей. Пещерные медведи были огромными. Когда такой медведь вставал на задние лапы, он мог достигать высоты в 3 метра. Жуткие, страшные существа. Во многом поэтому они и погибли, что они были не очень поворотливы. И вот есть места, где ученые находят захоронения сотен, иногда даже тысяч черепов медведей. Есть такая странная пещера в Швейцарии. Она называется Драхенлох, пещера драконов. Ну, понятно, что люди, которые жили в более позднее время и помнили, что что-то странное связано с этой пещерой, они считали, что там жили сказочные драконы. А археологи в этой пещере нашли множество голов медведей. Ну, можно предположить, что это просто, ну, была такая пещера, где, может быть, жили много веков медведи, они здесь умирали, остались их головы. А где остальные тела? Здесь явно просто головы. Ну, хорошо, может быть, пока скелеты медведей здесь лежали, головы отвалились. Да, но почему-то практически у всех этих голов нет одной челюсти. Что-то непростое происходило, какой-то обряд здесь совершали. Наверное, наши древние предки приносили сюда эти головы. Может быть, это были медведи, убитые на охоте. Но одновременно, наверное, это были те существа, которым поклонялись, которые могли обеспечить удачу, помочь людям охотиться. И, скорее всего, они были, ну, такими, скажем, хозяевами леса. И вот эти самые хозяева леса, ну, конечно, медведь напрашивается на такую роль. Но это могли быть волки, это могли быть львы в другом месте, могли быть и змеи, а могли быть и зверюшки поменьше, какие-нибудь зайцы, ежи, кто угодно. Вот эти хозяева леса, они каким-то образом были связаны с предками, с предыдущими поколениями, которые ушли в этот лес. Поэтому, очевидно, с ними и совершали эти обряды. Поэтому, наверное, им приносили жертвы. Поэтому их изображали на стенах пещер. Не то, как магические существа, которые могут обеспечить хорошую охоту. Не то, как духи предков, которые, опять же, людей защищают и могут им обеспечить хорошую охоту. И вот удивительным образом эти древнейшие представления дошли почти до нашего времени, а может быть и до сегодняшнего дня. Не случайно до сегодняшнего дня охотники боятся называть медведя в лесу. Считают, что он услышит, у него есть волшебное третье ухо. Он услышит, что его называют просто так, прибежит и нападет. А с медведем никому особенно не хочется встречаться. Не случайно у охотников всех народов было множество разных примет, разных обычаев. Считалось, что нельзя какие-то слова говорить, совершать действия, которые могут испортить охоту. Почему? Потому что духи рассердятся, обидятся, что-то поймут неправильно, и тогда дело будет плохо. Но когда мы сегодня говорим человеку, который отправляется, скажем, на экзамен, ни пуха ни пера, А он отвечает: к черту. Это такая шутка. Вряд ли кто-то всерьез верит, что это поможет человеку сдать экзамен. А почему именно ни пуха, ни пера? При чем тут пух и перо и сегодняшний экзамен? Ни при чем. А вот когда человек шел на охоту, а ему говорили: ни пуха, ни пера, то есть как бы желаю тебе ничего не поймать на этой охоте, никакой добычи не найти. Таким образом, как бы пытались обмануть духов. Духи услышат, что человеку желают, и подумают: ага, а мы назло пошлем ему очень много добычи. Такой странный кусочек древней магии, оставшийся в нашей жизни. Точно так же, как многочисленные сказки, в которых действуют волшебные животные, жар-птица, серый волк, который несет Ивана-царевича, даже страшные гуси-лебеди. Они бывают страшными, а могут быть и помогающими. Это все вот эти вот существа, выходящие из леса и помогающие человеку, или же наказывающие его, если он ведет себя неправильно. Все это оставшиеся в нашей жизни воспоминания об этих древних-древних представлениях. Мы, конечно, к сожалению, никогда не узнаем точно, какие обряды были связаны, вот скажем, с этим самым человеком-львом, найденным в Германии. Мы никогда не узнаем точно, зачем на стенах пещеры рисовали вот этих непонятных не то людей, не то зверей, человека с лапами странного зверя и рогами. Почему этот человек-лев такой потертый? Наверное, не случайно. Наверное, действительно, его просили о чем-то. И при этом, может быть, например, его смазывали каким-нибудь жиром, чтобы как будто бы покормить. Может быть, даже и кровью. Может быть, его носили с собой. Может быть, к нему прижимались. Мы не знаем. Увы, мы можем только видеть, как сегодня в тех местах мира, где еще остались какие-то такие представления, как сегодня существует еще где-то вера вот в этих волшебных предков, полузверей, полулюдей, которые нас спасают и нам помогают. Или же мы можем искать это в сказках, которые я сегодня упоминала, или в обрядах, когда ряженые на святке изображают медведя, козла, каких-то других животных. Это тоже не просто так. Это, конечно, тоже изображение духов, все тех же духов предков, которые время от времени приходят проверить, все ли здесь хорошо на земле. И это воспоминания о древних-древних представлениях наших древних-древних предков. В следующей лекции о Туасинте и кукурузе, о том, как легенда о воскресшем египетском боге связана с зерном, и о том, как с одомашнивания растений началась наша культура.